Мессия. Воскресение. Шалом и добрый вечер. Отдел злачной памяти счастлив представить вашему вниманию эти передачи из серии «Основания для веры». Мы слышали, что некоторые из вас находят эти передачи интересными, другие – познавательными, третьи – ободряющими. Сегодняшняя передача очень важна в нашем исследовании жизни Мессии Иисуса. Если бы я давал этой передаче название, я назвал бы ее так – «Воскресение. Факт или вымысел?». В прошлый раз мы удостоверились в том факте, что Иисус действительно умер и был похоронен. Ближайшие друзья Иисуса и его сторонники оставили его во время суда над ним и бежали при его распятии. Мягко выражаясь, они были напуганы, разочарованы и обезоуражены. Они позабыли, что Иисус обещал им, что Он восстанет из мертвых. Интересно отметить, что только те приняли Его обещание всерьез, кто спровоцировал Его убийство – первосвященник и его сторонники. И они не были намерены рисковать. Вот почему Каиафа, первосвященник, попросил у римского прокуратора Понтия Пилата и получил от него отряд римских солдат, чтобы в течение 3 дней охранять гробницу Иисуса. Эти солдаты запечатали вход в гробницу печатью Рима. Всякий, кто попытался бы отвалить камень от входа в гробницу, взломал бы эту печать и возбудил бы против себя гнев и наказание со стороны Рима. Теперь вы должны согласиться, что это была довольно продуманная система предосторожностей, способная исключить всякую возможность для кого бы то ни было украсть тело Иисуса и затем заявлять, что Он восстал из мертвых. Итак, мы имеем тело Иисуса внутри гробницы, римских солдат снаружи и печать Рима между ними. Теперь я спрошу вас, вы пожертвовали бы своей жизнью, чтобы украсть мертвое тело? Я считаю, что серьезный вопрос, на который мы должны дать ответ, заключается в следующем. Что превратило друзей и учеников Иисуса из малодушных и боязливых во время казни в бесстрашных глашатаев Его воскресения? Возможно, некоторые могут сказать, они были настолько убеждены, что Иисус восстанет, что они увидели Его живым, хотя в действительности Он был мертв. Другие могут сказать, они так ожидали и надеялись, что Он поднимется из мертвых, что даже хотя Он и не поднялся, они думали, что Он воскрес. Подобные гипотезы не свободны от некоторых неувязок. Во-первых, Его ученики забыли или просто не поверили, что Он должен восстать из мертвых. Помните, над Иисусом не был произведен должный обряд похорон в тот день, когда Он был распят, потому что к тому времени, когда Его друзья принесли Его тело в гробнице, суббота была уже на подходе. Конечно же, в субботу никакая работа не разрешается. И поскольку это было на Пасху, которая была и есть большой особенный день, никакая работа не должна производиться. Поэтому на 3-й день после смерти Иисуса мы видим, что к Его могиле пришли женщины, чтобы совершить обряд похорон. Они, без сомнения, не ожидали найти Иисуса живым. Иначе к чему было бы им затевать всю эту историю с обрядом похорон? Даже после того, как эти женщины рассказали, что могила оказалась пуста, некто из учеников сказал следующее. «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля». Луки 24:21. Разве это похоже на высказывание человека, уговаривающего себя, что Иисус жив? И затем случай с Фомой. Другие ученики сказали ему, что они видели Иисуса. Вот что он ответил им. «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверу». Иоанна 20, 25. Разве он говорит, как кто-то готов вообразить себе воскресшего Иисуса? В прошлый раз мы начали разбирать полемику Павла по вопросу воскресения в первом послании к Коринфянам, глава 15. Только чтобы напомнить вам, он так говорит. «Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был и воскрес в 3-й день по Писанию, и что явился Кифе или Петру. Давайте остановимся здесь на мгновение. Петр, рослый рыбак из Галилеи, Петр, который был выразителем настроений группы учеников, первым признал, что Иисус – Мессия. Петр, который во время суда над Иисусом три раза отрекся от того, что он его знал. И тем не менее, этот же самый Петр бесстрашно объявил всему еврейскому населению Иерусалима, что Иисус – Мессия, и что он поднялся из мертвых всего 7 недель позднее. Что заставило Петра так перемениться? Вернемся к Павлу. Он продолжает в своем послании. Он, Иисус, явился Петру, потом 12. Это означает, что все ближайшие избранники Иисуса видели его, включая скептика Фому. Иоанн записал, как все это происходило в главе 20, стих 26 по 28. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, стал посреди их и сказал: «Шалом, мир вам». Потом он говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Фома ответил ему: «Господь мой и Бог мой». Видите, когда у Фомы появилась возможность вложить свои пальцы в раны от гвоздей, он этого не стал делать. Что убедило этого скептика? Дух бестелесный? Едва ли. Фома видел Иисуса живым. Позвольте мне повторить вам слова Иисуса, сказанные им Фоме после того, как последний объявил Иисуса своим Господом и Богом. Иисус сказал: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Иоанна 20, 29. Позвольте мне сказать вам здесь, что именно так я и буквально сотни тысяч евреев и еще гораздо более язычников поверили Иисусу и доверились Ему. Я сам лично никогда не видел Иисуса, у меня никогда не было видений, но я могу вам сказать с позиции моей 20-летней веры в Иисуса, что Он ни разу не разочаровал меня, не поколебал моего доверия к Нему. Да и как Он мог, если Он, по словам Фомы, «мой Господь и Бог мой»? Вы сами можете довериться живому Иисусу, и Он сделает то же самое для вас. Павел продолжает свои размышления в стихе 6. «Потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили». Другими словами, когда Павел писал эти строки, в живых еще были те люди, которые могли засвидетельствовать, что они лично видели Иисуса живым. Интересно отметить, что нет ни одного исторического документа тех времен, который опровергал бы воскресение Иисуса. Павел далее заявляет: «А после всех явился и мне», стих 8. Теперь давайте только вспомним, кто такой есть Павел, вернее, кем он был до того, как он поверил Иисусу. Своими собственными губами он рассказывает нам о себе: обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей из евреев, по учению фарисей, доктор еврейского закона и традиций, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законный и непорочный. Апостол Павел был раввином из Тарсуса по имени Савл. Его ревностность к исполнению еврейских традиций побудила его преследовать его собственных братьев-евреев за их веру в Иисуса. Он совершил огромную работу по истреблению еврейских верующих в Иерусалиме. Его снабдили разрешением отправиться в Дамаск и проделать то же самое с еврейскими верующими и там. И на пути в Дамаск случилось так, что Павел встретил живого Иисуса. Жаждал ли Павел этой встречи? Как вы полагаете? К чему я хочу подвести вас? Все очень просто. Женщины приходят похоронить тело Иисуса. Его ученики обезокуражены. Фома настроен скептически. Петр отрекается от Иисуса. Павел преследует последователей Иисуса. Меньше всего всем этим людям могли прийти в голову мысль увидеть Иисуса живым. Но вот перед нами свидетельство как друзей, так и недругов. Они видели Иисуса живым. Итак, Я возвращаюсь к моему первоначальному вопросу. Что превратило этих мужчин и женщин из малодушных и трусливых в храбрых и невозмутимых глашатаев того, что Иисус был и остается жив и полон сил? Что изменило врага Савла из Тарсуса, великого апостола Павла, одного из величайших верующих и последователей Иисуса? Что вело многих из тех верующих и других, подобных им, во всех столетиях на смерть ради веры? Здесь может быть только одно реальное объяснение. Иисус, Мессия, восстал из мертвых, как Он обещал. Это единственное объяснение пустого гроба. Единственная причина того, что у нас есть Новый Завет, это тот факт, что Иисус жив. Это книга воскресения. Вы видите, основой для живого христианства является живой Иисус. Живой сегодня. Если кто-то жив, вы и я можем знать его и общаться с ним. Потому-то я и говорю вам, что вы можете знать Мессию Иисуса лично, потому что Он жив. Если вы хотите встретиться с Ним, вступить с Ним в контакт, только скажите Ему об этом. Скажите что-нибудь вроде этого. «Дорогой Иисус, я верю, что Ты умер за мои грехи и что Ты жив сегодня. Я хочу действительно узнать Тебя. Я хочу, чтобы мы стали хорошими друзьями. Благодарю Тебя». Если вы действительно желаете того, что содержится в этих словах, у вас есть обещание благословения от Иисуса за вашу веру в Него. Пусть Господь щедро благословит вас. До следующей передачи, говорит Мартин Вулф, доброй вам ночи.